Глава 16. Старая башня 3. Вы желаете вызвать на дуэль стража 9-го этажа? Принять. А что, я же тоже человек. Я тоже люблю порой посомневаться в себе. Вот и не могу сразу признаться даже себе самому в давно принятом решении. Так победа становится на вкус намного ярче и приятнее. А наслаждаться победами — это одна из тех вещей, что делают мою жизнь по-настоящему яркой. Да любой человек, кто хоть раз добивался чего-то настоящего, не просто шел из точки А в точку Б, а делал немного больше, причем успешно, моментально подсаживается на этот наркотик. Чувствовать, что ты особенный, что этот мир только что прогнулся под тебя, ради такого порой можно и рискнуть. Сейчас у меня на кону не только моральное удовлетворение, а еще и возможность существенно повысить свои шансы даже не на возвращение, но и на выживание вообще. Главное справиться с тем, кто меня тут ждет. Страж 9-го этажа. Кем же он окажется? В чем его сила и слабость? Да черт побери, где он? Я уже столько времени стою здесь в полной темноте, а никто так и не появился. И тут, будто в ответ на мою так и не озвученную просьбу, из темноты сгустилась фигура. Двойник. Уровень 65. Особенность — полная копия. По внешности вылитый я. И по способностям, судя по всему, тоже. Кажется, мне становится понятно, в чем именно заключается сложность такого противника. Только представьте, вы повелитель демонов, уже освоили изменения законов мира, добрались до этой ступени и встретили равного себе. Да тут же битва, в которой никак нельзя быть уверенным в победе на 100%. Трусливые или осторожные смогут идти сразу мимо. Дальше сумеют пробраться только те, кто готов поставить на кон свою жизнь. И стоит признать, это довольно интересное решение. И не менее интересный портрет идеального повелителя демонов, каким его хочет видеть тот, кто создал эти башни. Ну что, начнем? Я не смог сдержать улыбку при взгляде на своего двойника. Все-таки пока судьба, удача или что там есть на моей стороне. Обычному повелителю пришлось бы готовиться к любому повороту в предстоящем бою, а вот я с моими урезанными способностями наверняка стал прообразом такого же урезанного двойника. Нет, конечно, есть вариант, что я ошибаюсь, и напротив меня стоит моя идеальная версия, объединяющая силы до моего заточения в пустоте и после. Вот только тогда единственное, что мне остается, это сложить лапки и умереть. А значит, и нет никакого смысла рассматривать этот вариант. В этот момент в руках моего двойника появились два меча. Под ногами возник стальной диск для ускорения, а за спиной поднялась волна металла, чтобы моментально сковать мои движения. Если, не дай бог, я ошибусь и хоть на мгновение потеряю концентрацию. Мы завертелись волчками друг вокруг друга, и с каждым нанесенным и отбитым ударом я все больше и больше понимал, что ситуация лично для меня складывается не очень удачная. После предыдущих боев я вымотался, а сейчас прямо передо мной злобно щурится и все больше и больше наращивает темп моя, пусть и равная по возможностям, но абсолютно бодрая копия. И что делать? Впрочем, я же себя знаю. Знаю не только свои сильные, но и слабые стороны. Вот и все. Теперь мой двойник впервые заговорил, когда очередной его удар пробил мою защиту и поразил плечо. Ты прав. Одной рукой я захватил застрявший в моем теле меч, а лезвием своего, зажатого во второй, тут же полоснул по горлу, инстинктивно пытавшегося не потерять оружие двойника. Я все-таки смог. Исходя из своего основного принципа «биться до последнего», единственное, что мне пришло в голову — обменяться ударами. Только подстроить это в итоге так, чтобы мне достался не смертельный, а вот моему противнику наоборот. Из почти полностью перерезанной шеи кровь текла полноводной рекой, но двойник до последнего пытался подняться и продолжить нашу схватку. Вот только с такими ранами не живут. Каким бы сильным он ни был, еще секунда-другая, и все будет кончено. Я бы и собственноручно прекратил его мучения, но, к сожалению, нанесенная мне рана оказалась не так проста. Страж явно успел сделать этому мечу напыление из мертвой стали, так что я оказался перед лицом серьезнейшей проблемы в виде расползающегося по телу предательского холода. К счастью, после встречи с некромантом в эльфийском лесу я знаю, как с этим бороться. Но все равно, как же страшно. Повесив под расчетным углом в воздухе сразу несколько лезвий из холодного металла, Я одной командой запустил их все и отсек от себя пораженный кусок плоти. Это не рукой вырвать. Так проще, но как же все-таки больно. А ведь еще надо перекрыть хлещущую из артерий кровь. Повезло, что с основами полевой хирургии с использованием боевых карт я владею на неплохом уровне. Конечно, не Катя с ее картой крови, но и не какой-нибудь новобранец, который может потерять сознание от банальнейшего болевого шока. Все-таки этот страж оказался опасным противником. Вот бы мне научиться призывать такого, только в качестве союзника. С такой поддержкой я бы моментально стал намного сильнее, и в серьезных боях мне пришлось бы гораздо проще. Вот же гребаный ежик. Стоило мне сформулировать до конца эту мысль, как перед моим взором вновь мелькнула карта судьбы. На этот раз опять практически полностью истлевшая. Неужели я потратил почти всю ее силу на то, чтобы получить эту способность? Двойник пустоты. Чего бы вы ни добились на своем пути силы, пустота может прийти вам на помощь и сформировать полную вашу копию, наделенную частичным сознанием. Время действия копии – 30 секунд. Откат – 24 часа. Нет, способность хорошая, но все же очень обидно, что получил я ее по факту случайно. Карта судьбы, похоже, чрезвычайно сильна, а я так и не смог научиться ей управлять. В этот момент страж этажа окончательно затих, а меня погребло под целым ворохом сообщений. Получен 67 уровень. Разблокирован 70 уровень. Разблокирован класс «Повелитель демонов». Пограничный мир – одна штука. Доступ не активен. Хотите бросить вызов действующему повелителю? Отклонить. Только разборок с Ириодом мне не хватало. Все-таки одно дело завести врага такого уровня случайно, как я сделал, принимая призыв Астори, и совсем другое – осознанно наступить на одни и те же грабли второй раз подряд. Телепорт в Серемиль у меня уже есть, а нести ответственность за мир эльфов – ну нафиг. Боец из меня в нынешнем состоянии просто никакой. И то, что ко мне вернулись мои способности, ничего особо не изменит. Хотя, конечно, приятно смотреть. 2200 демонической энергии, 1000 единиц, которой тут же опять ушла на разблокировку класса. Рука судьбы, она же возможность изменять законы мироздания. Ее я, даже особо не раздумывая, моментально повысил до 10 уровня, оставив про запас лишь 5 очков улучшения навыков. Способность «Рука судьбы» улучшена. Длительность 10 минут. Ровно в 2 раза больше, чем было на старте. И это не считая силы воздействия. Помнится, я рассчитывал, что на 5 уровне смогу полностью блокировать силу обычных карт, а тут 10. Да я смогу поворачивать ее вспять. И ведь по факту в столкновении повелителей, а что-то мне подсказывает, что мимо такого в будущем не пройти, победителем окажется тот, у кого этот навык продержится дольше, чем у другого. Так что рука судьбы — это самое мощное и уникальное, что есть в моем арсенале. И именно поэтому я так в него вложился. Но это не значит, что остальное мне не пригодится. Боевые флаги — необходимый атрибут для захвата чужих башен. Портал домой — для возврата в свою. Силовое поле, которое защитит меня от любого обычного оружия. Это то, чем я уже пользовался. И несколько вещей, которые мне также достались в прошлый раз, но так ни разу особо и не пригодились. Мысли-речь, способность общаться без слов, прорыв инферно, тут и так все понятно, и наследие, идеальное средство для экономии на презервативах. В том смысле, что будет или не будет, я теперь решаю сам. Крах! Я закашлялся и, чуть не подавившись, выплюнул с пол-литра крови. Вот же засада, как бы такими темпами не отправиться вслед за своим двойником, вот была бы потеха. К счастью, теперь у меня есть возможность на это повлиять. Активировав руку судьбы, я повысил, насколько возможно, регенеративные способности своего организма, и пока меня не выкинуло обратно в инферно, смог хоть немного, но привести себя в порядок. Или нет, неудачно наступив на камень, я понял, что падаю, и что у меня ни капельки сил, чтобы хоть как-то на это повлиять. Перед глазами все начало темнеть, а мир, будто издеваясь, перевернулся вверх ногами. Я что, сейчас потеряю сознание? Как какая-то девчонка? Держись. Чьи-то крепкие руки схватили меня и не дали рухнуть прямо на камне. Почти все вокруг потеряло фокусировку, и единственное, что я еще мог рассмотреть, было лицо Каи. Демонесса, похоже, подхватила меня на руки и сейчас вытаскивала из руин старой башни. Стыдно-то как! Свет окончательно померк и тут же загорелся вновь от акцентированной пощечины. Нельзя же бить людей без сознания, мало ли что с ними может случиться. Впрочем, кому я сейчас это скажу? Демону? Ты смог, да? Два почему-то ярко-зеленых глаза, совсем как у Насти, оказались прямо напротив меня. Да, стоило мне сказать это слово, как один из сильнейших демонов в этом домене, как будто бы выдохнуло от облегчения. И почему у меня такое ощущение, что сейчас мы говорили вовсе не о том, что я справился с добычей ингредиентов из паучихи? Слушай меня внимательно. Два зеленых глаза опять оказались почти вплотную. Я дала тебе лекарство, но в Инферно оно не подействует как надо. Так что тебе надо будет открыть нам портал назад. И тогда за ночь я поставлю тебя на ноги, а уже завтра сможешь принимать участие в турнире. Что мне делать? Портал на Серемиль у меня есть. Оставить бы Кай тут. Но ведь она все равно же найдет дорогу назад со следующим призывом. А так хоть присмотрю за ней. Потянись к своим способностям. Сейчас у тебя там, помимо выданной карты и зрения, должен быть еще и одноразовый портал домой. Голос звучит мягко. Вот только не ловушка ли это? Не вижу. Лучше не спешить. Должен быть. До чего я дошел? Мне хочется верить демону. Вы, эльфы, любимые дети своего мира. Он всегда откроет вам дорогу назад, если кто-то заберет вас оттуда насильно. Посмотри еще. Что ж, если в первый раз это все звучало немного наигранно, то сейчас, с появлением объяснения, откуда вообще такая способность у меня должна быть, все становится немного понятней. А значит, можно действовать. Активировав портал, забравший всю мою энергию, я чуть было опять не рухнул без сознания. И это рядом с потенциально опасным демоном. Не будь у меня руки судьбы и возможности моментально перенестись обратно в руины башни, ни за что бы не стал так рисковать. Вот только Кая и не думала мне как-то вредить. Опять подхватив мое тело на руки, она протащила меня обратно в Серемиль. И уже там за какие-то пару минут развернула походную стоянку и устроила меня со всеми удобствами. Я вообще человек довольно толстокожий, но когда меня в пару движений освободили почти от всей одежды и начали натирать пахучей зеленой массой, я не выдержал и покраснел. Прямо как мальчишка, право слово. Хотя лечебный эффект, надо признать, у этой штуки был просто убойный. Даже без всякого вмешательства с моей стороны я чувствовал, как тело приходит в порядок. А когда Каи уснула, и у меня получилось незаметно активировать усиление лечебного воздействия за счет руки судьбы, то я вовсе смог встать на ноги буквально за минуту. Неужели моя сумасшедшая авантюра все-таки сошла мне с рук и даже увенчалась успехом?